Андрей Ткачев. Владыка. Новая жизнь. Пролог. Темные стяги развивались под несуществующим ветром. Никого бы не смутило, если бы это происходило под открытым небом. Но они-то находились внутри крепости, где не было ветра. Именно это чудо попалось на глаза вошедшим гостям. И как убедились маги отряда, это не было иллюзией. Незваным гостям открывалась довольно мрачная картина. Огромный зал, в котором тьму рассеивали лишь несколько лучей солнечного света, но из-за этого он казался еще сумрачнее. Статуи по бокам стояли как стража, несущие почетный караул. Гротескные монстры, казалось, мрачно следили за нарушителями их спокойствия. Они были выполнены настолько искусно и реалистично, что поначалу можно было принять их за живых, но маги быстро справились с этим наваждением. После этого все облегченно перевели дух, никому не хотелось бы схлестнуться с этими тварями. А если даже вид статуи наводил ужас, то страшно представить, что было бы, будь они взаправду живыми. Путники могли задержаться у входа и дольше, но задание, ради которого они испытали столько лишений, не терпело отлагательств. Как бы ни хотелось выглядеть в глазах соратников бесстрашным, каждый в глубине души желал покинуть это жуткое место, хоть никогда и не признал бы этого. Их было 10 человек. Но если задуматься, на самом деле людьми являлись лишь двое – их предводитель и старый маг. Остальные же были представителями других рас, населявших этот мир. Главой этого небольшого отряда был мужчина средних лет. Весь его внешний вид недвусмысленно говорил о его силе. Сияющие доспехи, остро заточенный меч, руны, которые временами вспыхивали на щите и клинке, все это создавало образ героя, как сейчас его стали величать. Выглядело это несколько фальшиво и как-то странно, особенно после того, что пришлось пережить мужчине и его отряду, чтобы дойти до этого места. Остальные были не так интересны и скорее шли в комплекте с ним, да и, если честно, выглядели довольно блекло на фоне героя. Все они смотрели на человека, сидящего на ужасающем вида троне. Несмотря на все рассказы и слухи про владыку демонов, он не походил на монстра. На троне восседал совсем еще юноша, темные короткие волосы которого были в полнейшем беспорядке, а правильные аристократические черты лица и светло-голубые глаза вызывали лишь недоумение. Все его представляли несколько по-другому. Странно было ассоциировать этого человека с их главным врагом. Но обстановка говорила о том, что они не ошиблись. С лица юноши не сходила зловещая ухмылка, которая непроизвольно заставила гостей сильнее стискивать свое оружие в ожидании неприятностей. Еще бы не было этой ухмылки. Столько усилий пришлось приложить, чтобы это помещение производило такой эффект ужаса и трепета на вторженцев, что лучше не вспоминать. Так что владыку демонов откровенно радовали чувства и сомнения, испытываемые гостями. Человеком, на которого все уставились, был я. Саар Дирок Ренхаль Ди Региус. Владыка этих земель, ужас Запада, предводитель темных и так далее и тому подобное. За время моего существования и правления этими землями я получил много прозвищ, и каждый из них даже мне не под силу вспомнить. На это способны только мои герольды, и то они читают с бумажки. Забавно было смотреть на этих героев, которые решили, что смогут одолеть меня. Возможно, раньше они имели величественный вид, но, пройдя по моим землям, да поплутав по замку, они стали напоминать сущих оборванцев, кроме их предводителя, который будто и не участвовал в этом путешествии. Видимо, он был выше всего этого. А может, считал себя слишком сильным и храбрым, чтобы страшиться меня? Самоуверенный глупец. Стоп, их же вроде должно быть больше. Неужели кто-то все же умудрился погибнуть? Тоже мне герои. Я улыбнулся еще шире, отчего показались небольшие клыки, и стоявшая напротив меня компания непроизвольно вздрогнула, а часть вообще отступила на пару шагов назад. Забавные они. Знали бы, сколько пришлось приложить усилий, чтобы они все же смогли пробраться в этот зал и не погибнуть на пути к нему. А сколько раз они попросту начинали плутать и не счесть? Эх, мельчают герои. С ними уже не так интересно сражаться, как раньше. И чего, спрашивается, им от меня надо? Подумаешь, я завоевал половину известных земель, и живут у меня в основном темные расы, но ведь и светлых не сказать, что мало. Мои подданные при этом живут в достатке и не испытывают никакой нужды. Каждому находится дело и возможность реализовать себя. Но и спрос за это соответствующий. Лодыри мы тут не держим. Да и последние лет 100 я никуда из своих земель не выхожу. Хватает заботы, помимо того, чтобы, по их мнению, пытаться поработить светлые земли и принести разрушение в этот мир. Эти светлые все бегут спасать мир от меня. Даже интересно, кто первый придумал назвать меня мировым злом. На самом-то деле, правители светлых земель просто боятся лишиться того, что имеют. И в то же время хотят большего. Но я не даю им продвинуться в мои земли. Они же все равно передерутся между собой за право обладания новыми территориями. Да и боги, как назло, тоже в этом замешаны. Эх. Больше всего энергии веры можно получить как раз в войнах, когда даже неверящие в богов начинают молиться, лишь бы выжить. Честное слово, это противостояние мне уже жутко надоело. Всегда одно и то же, скучно. Я надеялся, что хоть эта группа развлечет меня. Но, как я и говорил, они оказались слабаками. «Ну, что же вы молчите, герои?» С усмешкой пророкотал я. От звука моего голоса все снова вздрогнули, а у некоторых я успел заметить признаки зарождающейся паники. Эх, столько времени убить на подбор правильного тона того стоило, а парочка заклинаний лишь усиливала получаемый эффект. И главное, опытные маги из числа гостей даже не заметили оказываемого на них эффекта. Слишком тонкое для их восприятия воздействие. Эта компания впервые удивила меня, когда не захотела со мной разговаривать, а с какой-то обреченностью бросилась в атаку. Эх, а я думал развлечь себя разговорами на тему добра и зла, часа на два примерно. Это еще урезанные версии. Да заодно некоторых из спутников героя переманить на свою сторону. Что примечательно, многие после таких разговоров служили мне с куда большим рвением, чем в прошлом желали меня победить. Слишком часто эти освободители видели то, что творится на их светлой стороне, и могли убедиться, что у меня все иначе, причем в лучшую сторону. Только закостенелые фанатики игнорировали доводы разума и перли на меня, как тупые бараны на убой. В данный момент я видел слаженные действия всей команды. Для них путь сюда не прошел даром, и разношерстная в самом начале толпа вроде бы научилась взаимодействовать. Но только что вроде бы. Герой первым достиг меня и хотел проткнуть мое тело вместе с троном, но кто же ему это даст сделать? Легкое смещение в бок, и меч вошел в спинку трона. А я ударом руки отбросил мужчину от себя, да так, что тот врезался в одну из статуй и повалился на землю, придавленный обломками скульптуры. Ну вот, теперь еще выслушивать от приближенных о том, что я не берегу подарки своих подданных. А вот нечего мне такой ужас подсовывать, чтобы пугать моих врагов. Да я сам от этой статуи порой шарахался. И вовсе я не виноват, что именно в нее влетел мой противник. С таким же успехом он мог разбить и любую другую статую. Оглянувшись, я увидел, что герой умудрился порвать плащ. Эх, это был мой любимый выходной плащ для встреч таких гостей. Покачав головой, я развязал шнуровку бесполезной уже части гардероба и медленно встал. От рунного меча чувствовалась нарастающая злоба и неистовое желание испить моей крови. Но кто же ему это позволит? Пусть радуется, что испортил мой плащ. То, что я так легко отбил атаку их лидера, вело команду в ступор. Но быстро оправившись от шока, они начали нападать на меня. Лучницы, темные светлые эльфийки, уж кто бы сомневался, что таких возьмут в команду. Это стало почти обязательным условием после одной моей выходки лет так 300 назад. Без предупреждения одновременно выпустили в меня стрелы, которые с глухим стуком ударились о мои доспехи и упали на пол. Даже странно смотреть на совместную работу двух враждующих рас. Но чего только не происходит в этом мире. Хотя я скорее поверил бы, что они просто ждут момента, когда одна всадит нож в сердце другой. А все это только для того, чтобы усыпить бдительность противницы. С другой же стороны, ни светлые, ни темные не могли показать, что кто-то из них слабее, и поэтому действовали на удивление слаженно. Эльфийки злобно взглянули на меня и начали что-то колдовать над своими стрелами, пока меня отвлекали другие. А все же красивые спутницы у героя. Интересно, какой-то отбор по этому признаку идет? Но раздумывать над этим мне не дали, атакую магией. Вот только маги еще не научились действовать как одно целое в достаточной мере, чтобы не мешать друг другу, да и я не буду стоять на месте. Мои заклинания столкнулись с их волшбой и нейтрализовали ее до того, как она смогла причинить мне существенный вред. Только волосы успели подпалить. Может, я был неправ, причисляя их к слабакам, ведь мой щит должен был блокировать все их заклинания. Пока я отвлекался на магов, ко мне подобрались воины И один из них снес меня с места ударом щита, да еще и укрепленного магией. Знал же, что надо ставить круговые чары, но нет. Решил сэкономить и закрыться щитом только перед собой. От силы удара я проскользил по полу и остановился, только оперевшись о стену. И уже в следующий миг скинул с себя драконида, который в этот момент попытался полыхнуть огнем. Но, к сожалению, сам подавился им, когда я зажал ему пасть руками. Кстати, откуда он тут-то взялся? Не помню, чтобы в их отряде была такая личность. Или же к ним прибился один из моих подданных в надежде урвать кусок славы? И чего им не хватает? Кстати, знакомая морда. Но явно тут наложена чара сокрытия, которая искажает увиденное. Причем заклинание было такого уровня, что я его почувствовал, только оказавшись достаточно близко к источнику чар. Но рассмотреть драконида мне не удалось. Только я успел подняться с пола, как что-то снесло меня в сторону и приковало к стене, зафиксировав руки и ноги так, что не пошевелиться. Бросив взгляд на свои руки, я увидел магические оковы и удивленно присвистнул. Жреческая магия. Этого я никак не ожидал. Сложно ошибиться в этом, так как слишком характерный был внешний вид у оков. Кто-то из богов решил помочь в миссии героям? Не, слабо верится. Тем более я вроде никому из них дорогу не переходил. По крайней мере, за последние лет 30 точно. Да и мои подданные могут верить во что и кого хотят, лишь бы работали. Так что и в этом направлении я богов ничем не обделил. Для меня, признаюсь, стало неожиданностью, что выступивший против меня отряд оказался весьма способным, хотя на первый взгляд они и не производили такого впечатления. Весь бой от силы занял несколько секунд, а я уже его, похоже, проиграл. Что же тогда не раньше выглядели настолько слабыми? Пора просыпаться паранойи? Из группы героев вышел жрец и медленно, специально растягивая это действие, скинул с головы капюшон. Теперь я смог разглядеть эти яркие желтые глаза, которые до этого не были видны из-за тени, отбрасываемой капюшоном. Ошибся. Оказывается, это была жрица, и причем знакомая мне. А все виновата жреческая хламида, которая сильно скрадывает фигуру. Керис, старая стерва, выглядит лет на 20, не больше, но я-то знаю ее истинный возраст. «Ну что, Саар, не ожидал?» Заливисто рассмеявшись, спросила она, окинув меня торжествующим взглядом. Что ни говори, но при такой внешности и с таким приятным голосом Керис могла сотворить многое. В том числе запутать людей и убедить поступать так, как ей нужно. Очень немногие понимают, что кроется за этой внешней оболочкой. И я из числа таких счастливчиков. Да, не слишком приятные воспоминания связывают нас. Зато многие неувязки, что сопровождали эту группу, становятся понятны. Другой вопрос. Как же я не предугадал такое развитие событий? Откуда же? Пожал плечами, насколько это вообще возможно сделать в оковах, которые с каждой секундой все сильнее парализовывали мое тело. И ладно бы только это. Да какого еще и жгутся, заразы? Я думал, что ты плетешь интриги у себя в королевстве, не высовывая носа. Или, наконец-то, умерла от старости, избавив мир от своего существования. «Ты!» Злобно прокричала Кэрис, от злости лицо женщины исказилось, и на миг показалась ее истинная сущность. Но, скорее всего, я единственный, кто это заметил. Слишком хорошо она умела играть лицом. Жрица вскинула руку в моем направлении, отчего путы сжались еще сильнее. «Что, старость не радость? Силы уже не те, что в молодости», — ухмыльнулся я, несмотря на свое положение. «Хорошо, что еще удалось не прохрипеть это. Спасли доспехи, которые пока держатся. А то доставил бы жрице дополнительное удовольствие. За сколько веков тебе перевалило? За 6 или 7 вроде? Прости, весь в делах, совсем перестал следить за временем». Такой намек на мою вечную молодость лишь еще сильнее разозлил Керис. Но в этот раз, к моему разочарованию, жрица сумела сдержаться. Ее спутники стали перешептываться. Эльфики единодушно злорадно заулыбались, хотя в исполнении темной это был скорее оскал. А что лучницам, они всегда молоды и могут вполне прожить тысячелетия, если их до этого никто не убьет. Вот только Кэрис – человек, и как-то не вяжется ее вечная молодость с тем возрастом, что она прожила. В итоге все теперь знают, что за такой обольстительной обложкой скрывается многовековая старуха. Хотя, как я понял, по направленным на меня недуменным взглядам некоторых из этой группы, не всем хватает мозгов, чтобы понять это. Жаль только, что они не догадываются, какой ценой она до сих пор молода. Иначе бы не включили жрицу в свой состав. Кэрис, как и ее богиня, двуличная тварь, и за это знание она меня ненавидит. А еще светлой прикидывается. Одно присутствие жрицы раскрывает, кто же именно из богов замешан в этом деле. Покровительница моей старой знакомой меня тоже недолюбливает. А как по-другому? Обидеть первожрицу в то время зарождавшейся богини дорогого стоит. Тогда они просто не могли мне ничего противопоставить. Эх, молодость, веселые деньки. Кэрри, прекрати. Мягкий бретон отвлек всех от рассматривания жрицы и меня. Даже не знал, что у героя такой необычный голос. Ему бы петь в трактирах, а не сражаться. Куда уж большую славу сыскал бы себе. Да и риска в этой профессии меньше. Он должен предстать перед судом за свои деяния, а не быть убитым. Герой встал рядом с Кэрис и мягко положил руку на ее плечо, чуть приобняв. А бровь-то у него рассечена, и левый глаз заплыл под кровоподтеком. Неплохо я его приложил, даже вывел из игры на некоторое время. И это с учетом того, что на нем был полный доспех с рунами, которые должны были защитить его от серьезных травм. Удивительное другое. Жрица послушалась его, и оковы стали чуть свободнее. Странные дела творятся в этом мире. Нет, ошибаюсь. Стоило только взглянуть на Кэрис и на ее торжествующий взор, а также на злобную усмешку, адресованную мне, как все стало понятно. Все идет по ее плану, и даже то, что ее остановили, было на руку жрице. Да, не удалось вывести ее из себя. Я так надеялся на это. Помнится, раньше она была куда более темпераментной и скорой на расправу. «Саар Региус, за свои прегрешения ты предстанешь перед судом света, и он решит твою судьбу», — торжественно произнес герой, воздев руку. По идее, это должно было выглядеть величественно, но присутствующим здесь до этого не было никакого дела. Еще один фанатик на мою голову. Неудивительно, что Кэрис им легко манипулирует. Вполне ожидаемо, что они и спят вместе для укрепления эффекта подчинения. Как раз герой должен быть в ее вкусе, а карга не проще попробовать свежее мясо. «Ладно, сдаюсь». Я грустно вздохнул и весь поник. Мои противники в этот момент пораженно смотрели на меня. Знаю, они ждали, что сейчас я вырвусь из оков и начнется классический пафос и превозмогание. Недаром остальные группы, отправленные из моей головы, не вернулись. Но вот этого как раз я делать не собираюсь. Да и оковы, к моему удивлению, которого в этот день было чересчур много, были довольно прочны. И на них придется потратить куда больше времени, чтобы успеть эффектно выбраться. А раз представление не удастся, то нечего и стараться. Придя в себя от шока, победители быстро скрутили меня и посадили в темницу. Иронично то, что меня посадили в мою же тюрьму для особо опасных преступников. А уж из нее выбраться я могу в любой момент, но светлым это знать совершенно не обязательно. Выход из темницы за моей спиной сразу же запечатала Кэрри своей жреческой магией, но из этой камеры существуют и другие пути, не столь явные остальным. Вот только избегать я не собираюсь. В какой-то веке мне дали возможность отдохнуть и перестать думать о делах государства. Кто бы знал, как это утомляет. И чего этим светлым постоянно хочется больше власти? Прошло 2 недели, а меня все не выводили, что было довольно-таки странно. Неужто не могут поделить мое государство или лавры победителей? На их месте я бы давно расправился со своим противником, чтобы не дать ему даже малейшей возможности выбраться. Быть настолько уверенным в своих силах глупо и даже самонадеянно. Сколько таких команд я уже победил. Но под предшественников их совсем не учат. Хотя мне задержка лишь на руку, и жаловаться на своих тюремщиков не собираюсь. Да и, честно говоря, некому. Я давно придумал один интересный ритуал, который позволит мне избавиться от скуки как минимум на несколько столетий. Уже столько веков править в этом мире сильно утомляет. Тем более за время моей жизни не осталось ничего неизвестного. Вот и развлекался тем, что бился с героями. Ритуал же позволил бы мне сбежать из этого мира в новый, полный тайны приключений. Единственная загвоздка в том, что я никак не могу просчитать последствия его проведения для себя. Слишком много неизвестных параметров, да и магия другого мира может отличаться от привычной мне, что не способствует прояснению ситуации. Сейчас же мне пришлось добровольно оказаться в такой ситуации, когда терять в принципе уже нечего. Я в тюрьме, а мои противники празднуют победу. Жаль их огорчать, но триумф не будет долг. Уже давно подготовлены мои преемники и верные мне силы смогут справиться со светлыми. Тут и без меня все уладят. Благо, ученики у меня были стоящие, другие бы просто не выжили в таких условиях, который я ставил всем рискнувшим приблизиться ко мне и моей власти. В итоге я лишь ждал дня, когда звезды будут расположены благоприятно для проведения ритуала. Задержка героев лишь помогла мне выбрать подходящий день. За 2 недели я немного подправил те недочеты, что удалось найти. Эх, давно у меня не было столько свободного времени. Даже стал забывать, каково это, когда не надо никуда спешить и решать чьи-то проблемы. Моя камера находилась в самом дальнем углу тюрьмы, в закутке, который из коридора сразу и не увидишь. Это позволило мне услышать звуки приближения моих тюремщиков задолго до того, как они увидели меня. Ну что же, последние приготовления завершены, и за одно мгновение на полу моей темницы появился сложный рисунок, в котором были частички всех известных мне магических направлений. Даже руны, эту устаревшую магию, я использовал для того, чтобы усилить свой ритуал. Я встал в центр рисунка, и в следующий миг он активировался. «Прощай, старый мир, и здравствуй, новый. Жаль только, что я не увижу ошарашенные лица героев». В темницу, где был запечатан владыка демонов, стремительно ворвались прославленные герои. Они как раз спускались к своему пленнику, чтобы наконец-то отправить его на суд света, который из-за трений, возникших между сторонами Альянса, уже несколько раз откладывался. Вот только темнота подземелья встретила их ярким светопредставлением. Все поняли, что что-то не так, и бросились к своей цели. К их разочарованию они успели только увидеть ухмыляющегося заключенного, как тот с едва слышным хлопком исчез в яркой вспышке. «Сэр Региус сбежал», — высказал очевидный герой и сразу же стал раздавать команды. «Оповестить совет и найти его. Он не мог далеко уйти». Вся компания побежала назад, и только один из них остался стоять у бывшего места заключения владыки демонов. Его в спешке попросту не заметили. Куда важнее было найти владыку до того, как он успеет что-то сделать. «Вы все же решили исполнить задуманное?» Убедившись, что его никто не слышит, со вздохом произнес драконит, единственный в свете героя. «Удачи вам на выбранном пути, а мы проследим, чтобы сделанное вами не было разрушено». Он осторожно прикоснулся к прутьям решетки, казалось, еще хранящим ощущение присутствия владыки, и, грустно вздохнув, отвернулся. Дракониду следовало догнать остальных, чтобы никто ничего не понял. И так вызвало много подозрений, что он, изначально темный, решил восстать против своего правителя. Предстоит еще так много дел, но спросить совета теперь не у кого. Осталось лишь оправдать надежды господина, возложенные на них, да не забывать его наставления.